Но нет, он не только ждал конца. Хотя у него уже не было возможности двигаться или хотя бы вдохнуть этот напоенный смертью, пылью и туманом воздух, он мог попытаться обмануть. Сосредоточенно и неторопливо, как на обычной тренировке, он попытался стать невидимым, а рядом в десятке шагов сбоку создал фантома, стоящего во весь рост и ухмыляющегося Лотара, каким он был, наверное, в начале боя. Потом в другой стороне он попробовал создать еще одного, потом еще. Смерть все еще не приходила, ее не было. Он все лежал и наколдовывал свои фантомы, и ждал, а ее не было. И тогда он стал надеяться, хотя понимал, что надеяться все-таки не на что. Внезапно стало потише, топот чудовища передвинулся в сторону и стал доноситься сбоку и казался теперь почти неопасным. Смерти все не было. Тогда Лотар понял, что поверх этого грохота слышит звук мягких, здоровых и торопливых шагов. Потом чья-то прохладная, полная энергии ладонь легла на его грудь. «Только не убирай эту ладонь», — хотел произнести Лотар. Или все-таки произнес. «Нет, конечно, но и говорить теперь было не нужно». Это был Сухмет. Он поднял Лотара, окровавленного, с торчащими из тела сломанными костями, дико трансмутированного. Над ними все еще бился Чунду, и было непонятно, остановится ли он когда-нибудь, одолеет ли смерть этого гиганта. Но сейчас нужно было спасти Лотара, и Сухмет побежал, покряхтывая под тяжелой ношей. И Лотар, к счастью, уже не чувствовал этих толчков. Странные нечеловеческие руки Лотара связали вниз и мерно, спокойно раскачивались. В них было не больше жизни, чем в водорослях, выброшенных на берег штормом. Глава 8. Грохот обрушился так неожиданно, что от него почти невозможно было защититься. Но Лотар с удивлением обнаружил, что это ему удалось. Значит, дело обстояло не так плохо. А разве было плохо? Лотар этого не помнил. У него осталось только ощущение ожидания смерти и понимание того, что он выжил только потому, что удача была на его стороне. Первые, тяжелые, как спелые виноградины, обжигающие свежестью капли дождя, упали ему на лицо. Он медленно слезнул влагу. Она была обычной, словно он только и делал в последнее время, что пил чистые горные дожди. Он хотел рассмеяться, но у него заболел бок. Получилась только вялая улыбка. Неожиданно послышался чуть взволнованный голос, от которого радоваться хотелось еще больше, чем от снежного вкуса дождя. «Ох, беда, беда! Кто же мог подумать, что вместо этой пелены придет дождь? Сейчас, господин мой, я принесу тебя под камень!» Кто-то твердыми маленькими руками поднял его и отнес под каменный козырек, о который капельки разбивались, как льдинки весной разбиваются о валуны на порогах. Лотар начал прислушиваться к этому звону, но вспомнил о громе и не стал чрезмерно обострять слух. И тотчас же, словно по его приказу, ударил следующий раскат. Здесь, в горах, этот звук был едва выносим, но Лотар радовался ему, потому что это доказывало. Он жив, и ему даже может заложить уши, или может надоедеть суетливость Сухмета, или может случиться что-нибудь еще, и даже обязательно случится. «Ты...» — он разлепил губы, пересохшие от жажды и перенесенной боли. «Ты зря!» Сухмет затаил дыхание. Сначала он попытался что-то расслышать, потом просто стал исследовать сознание драконьего оборотня, внедрившись в него острым лучом своего внимания. Потом он пришел в ужас, и Лотар снова услышал его голос. «Сейчас, господин, вкуснейший чай с целебными травами, которые сделают тебя лучше прежнего». «Не хочу», — сумел произнести Лотар. «Не хочешь быть лучше прежнего?» От костра, на котором булькал в котелке чай, спросил Сухмет. «Воды!» «Давай все-таки ты попробуешь чай, а потом я принесу воду. Даю слово, что...» Снова ударил гром. На этот раз в его раскатах было скрыто не только торжество жизни и силы, но и что-то несущее тревогу, напоминающее о смерти. Лотар сосредоточился, насколько мог, и стал вспоминать. Что же случилось настолько скверное, что это портит радость от дождя и ворчания Сухмета, что-то сделавшее его таким слабым и немощным? И сейчас в его памяти возник весь бой с Чунду, а с ним ощущение уходящей жизни, которая вытекала через упавшие вниз руки. Невероятным усилием Лотар подтащил одну руку к своей мокрой от дождя щеке и коснулся ее. Рука как рука, полная человеческого тепла и уязвимости. Он собрался с силами и проделал то же с другой. Тоже все в порядке. Если бы к ним нагрянул пограничный разъезд из долины, никто бы ничего не заподозрил. Сухмет поднял его голову за затылок, и нежная горячая влага потекла между губ Лотара. Он торопливо стал глотать. С каждым глотком он становился сильнее и здоровее, это было очевидно. Он открыл глаза, над ним склонился Сухмет. Заметив, что Лотар видит его, старик улыбнулся, показав свои снежные, изумительные формы зубы. «Все в порядке, господин. Теперь все будет...» «Почему не больно?» Я обработал раны легким раствором слюны тех крестовиков, которые обслуживали Чунду. Она имеет превосходное обезболивающее действие. Когда-нибудь ты меня уморишь своими опытами». Лотар не ожидал, что сумеет произнести такую длинную и складную фразу. Сухмед, как оказалось, тоже. Он расхохотался. «Но только не в этот раз». «Как Чунду?» «Сдох!» Для пущей достоверности Сухмед важно покачал головой. Потом, не выдержав, и снова рассмеялся. «Мертвее не бывает, господин мой. Ты победил». «Так, значит, с этим все в порядке. Но что же тогда волновало его до такой степени, что он не мог даже уснуть? Что же случилось?» «Спросить Сухмеда?» «Нет, пожалуй, тот вообразит, что у меня не все дома после этой драки. Воин, потерявший после ранения разум, что может быть нелепее и что встречает это так часто?» Лотар стал думать. «Что-то в конце битвы с Чунду?» Вот он протягивает руки за третьим гвоздем, а его не оказывается. И ужас, что все оказалось бессмысленным, что придется в лучшем случае начинать сначала, и тогда... «Гвинет! Он лишился своего меча!» «Где меч?» «Он разорвал сердце Чунду». «А где он?» «В теле чудовища. Где же ему быть?» Лотар хотел было спросить, можно ли к нему теперь добраться, но что-то остановило его. И правильно, потому что уже следующими словами Сухмеда были: «Не волнуйся, господин, завтра после дождя мы разрубим спину паука и вытащим твое оружие, твой непобедимый меч». «Хорошо», — подумал Лотар, — «может, так и будет». «Нет, никаких «может», так и должно быть». Он откинулся на мягкий валик из свернутой ткани, который появился у него под головой. Прислушался к шуму дождя, но что-то еще не было решено, что-то важное.